se comporta de manera similar a la gripe. Esto solo lleva a una terrible conclusión. Puede contagiarse. Creo que todo ha sido un error terrible. Debo seguir el procedimiento escrupulosamente. No puedo cometer ningún error. Кому важен исход, кому нужна она? Больная на кровати, любовь забинтует. Любовь может лечить, любовь убивает. И каждая знает, что не проиграет. Не гадай и не думай, не переживай, заживут. Нет, ну и черт с ними, дальше будем жить. Ставить на себя, ведь ее чувства это бред. Ведь ее чувства это бред.